Я боюсь. Он усмехнулся. Я тоже тебя боюсь. Ложись. Это будет больно? Это будет прекрасно. Но не сейчас, позже. Ложись, не бойся. Она вытянулась на кровати и отвернула голову к стене. Так в больнице ребенок отворачивается, чтобы не видеть, как ему сделают укол. «Дурочка», — улыбнулся Рубинчик. Он же снова вошел в свою роль учителя, первого мужчины, наставника. Мало ли что могло ему померещиться в ванной под душем. «Где у нас шампанское?» — сказал он с улыбкой. «Где музыка?» Он вышел в гостиную, нашел среди пластинок «Болеро» Равеля, включил проигрыватель и принес шампанское в спальню. Сев на кровати рядом с Варей и поджав под себя по-восточному ноги, он, уже выполняя свой привычный ритуал, заставил ее выпить несколько глотков шампанского. И сам выпил полный бокал, потому что некоторый страх перед ее улиткой все еще оставался в нем. Но и любопытство разбирало, и он решил опустить все церемониальные речи и прочие мелкие детали подготовительного периода, а сразу перейти к главному. Развернув Варю поперек кровати, он стал перед ней на колени, раздвинул ей ноги, положил их себе на плечи и с любопытством исследователя посмотрел на густую шелковистую опушку, за которой пряталась эта жадная улитка ее языческого темперамента. Но все было спокойно там, все было как обычно. Разве что не было в этом бледном кремовом бутоне той слежалости, как у всех предыдущих Ярославин. И выше, за опушкой, тоже все было родное, знакомое, русское и любимое, поток теплой нежно-белой плоти с мягкой впадиной нежного живота, два холмика груди, длинная лебединая шея и запрокинутый подбородок. Осмелев, Рубинчик стал нежно раздвигать мягкую поросль перед собой и укладывать ее по обе стороны бутона. А затем, с той осторожностью, с какой подносит руку к огню, приблизил к этому бутону свои губы. Но при первом касании его губ Варя схватила его голову в ладони и попыталась оторвать от себя, говоря с внезапной хрипотцой: «Нет, нет, не нужно, не делайте этого!» Он, конечно, тут же перехватил ее руки, стиснул их до боли и приказал властно, как всегда, тихо: «Забудь все на свете, слушай только себя и молчи». Я осторожно лизнул ее бутон. Тихое чудо, которое можно увидеть только в кино, случилось перед его изумленными глазами. Бутон проснулся. Хотя это было малое, крохотное движение, но оно было настолько зримо и очевидно, что Рубинчик буквально затаил дыхание, ожидая, что, как в кино, лепестки бутона сейчас сами развернутся и поднимутся, будто у тюльпана. Однако никакого движения больше не произошло. Так ребенок, которого поцеловали во сне, может шевельнуться, вздохнуть и снова уйти в мягкий покойный сон с цветными сновидениями. Рубинчик, со знобом в душе и почти не дыша, опять коснулся языком этих закрытых лепестков бутона. Потом еще раз и еще. И тогда чудо продолжилось. Так восточный факир своей волшебной флейтой поднимает в цирке змею. Так в мультфильме открываются лепестки аленького цветочка. Так первый зеленый лист разворачивается весной на молодой яблони. После каждого прикосновения его языка и губ чувственные заспанные лепестки вареного бутона медленно приоткрывались в такт плывущему из гостиной болеро Равеля. Они наполнялись жизнью, плотью, цветами, соками вожделения. Рубинчик хохотал и ликовал в душе. Он ощущал себя магом, факиром, Диснеем, Мичуриным и Казановой одновременно. Он стал играть с этим бутоном, он щекотал языком открывающиеся створки. Он подлизывал их, дразнил касанием губ, и погружал свой язык в маленький розовый кратер, забыв свою главную цель и миссию, и совершенно не замечая, что все остальное тело его наложницы уже живет иной, неспокойной жизнью.